Лягушка сварится. Всю следующую неделю мадам Манек очень мила и любезна. Почти каждое утро вводит Марилору к морю, берет ее с собой на рынок. Однако она здоровается с Этьеном и Марилорой, рассеянно вежливо, как с чужими. Иногда пропадает на полдня. Дни Марилоры стали более долгими, одинокими. Как-то вечером она сидит за кухонным столом, а дедушка читает вслух. «Яйца улиток невероятно живучи, тоже относятся к самим улиткам. Мы наблюдали их вмерзшими в глыбы льда, и тем не менее под действием тепла они оттаивали и возвращались к жизни». Этьен прерывает чтение. «Надо приготовить ужин. Похоже, мадам сегодня не придет». Оба сидят, не шевелясь. Этьен читает следующую страницу. Они годами хранились в контейнерах для образцов, однако стоило их смочить, принимались ползать и выглядели вполне здоровыми. Треснутая раковина, даже если часть ее отколота, со временем восстанавливается за счет отложения вещества панциря в поврежденных местах. «Для меня еще есть надежда», — смеется Этьен. Марилора вспоминает, что дядюшка не всегда был таким боязливым, что он прожил целую жизнь до этой войны и до прошлой тоже. Что когда-то он был молодым и любил мир, в котором живет, как любит она сейчас. Наконец, через кухонную дверь входит мадам Манек и запирает ее за собой. Этьен довольно холодно говорит: «Добрый вечер». И мадам после недолгой паузы отвечает: «Где-то в городе немцы заряжают оружие или пьют коньяк, а вся история обратилась в кошмар, от которого Мари Лоре отчаянно хочется очнуться». Примечание. Снова отсылка к Улиссу Джойса. «История», — произнес Стивен, — «это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться». Перевод Хинкеса и Харужева. Конец примечания. Мадам Манек снимает чайник с крюка, наливает воду. Слышен звук, с которым нож входит во что-то вроде картошки, стук лезвия о деревянную разделочную доску. «Прошу вас, мадам, позвольте мне», — говорит Этьен, — «вы очень устали». Однако он не встает, и мадам продолжает резать картошку, а потом краем ножа сталкивает ее в воду. От напряжения в кухне у Мари Лоры кружится голова, как будто она ощущает вращение планет. «Много потопили сегодня немецких подлодок?» — тихо спрашивает Этьен. «Взорвали хоть один танк?» Мадам Манек рывком открывает дверцу холодильника. Потом Мари Лора слышит, как мадам роется в ящике. Чиркает спичка, запах табачного дыма. Вскоре перед Мари Лорой появляется тарелка с недоваренными картофельными. Она ищет на скатерти вилку, но не находит. «А знаете, Этьен, — говорит мадам Манек с другого конца кухни, — что будет, если лягушку бросить в кипяток?» «Расскажите». «Она выпрыгнет». «А знаете, что будет, если посадить лягушку в кастрюлю с холодной водой и медленно нагревать до кипения, знаете?» Мари Лора ждет. От картошки идет пар. «Лягушка сварится», — говорит мадам Манек.